Термин «домашнее рабство» еще не воскресили. Эта древнегреческая фантазия посетила державные умы Рейха в 1942 году, а до рудников концерна «Фарбен» путь был неблизкий. Всех пленных довести на работы в рудники не рассчитывали и не старались. Дороги устилали трупами. Этапы растягивались на много километров, пленных гнали пешком, заставляя проходить по 40 километров в день. Транспорт не использовали совсем. Предусмотреть такого количества пленных заранее не могли. Пленных было больше, чем заключенных в пресловутом ГУЛАГе. А там все-таки готовились, бараки строили. И вот полуголым, голодным надо было пройти 200-300 километров до лагеря, где их предполагалось использовать на работах или уморить голодом. Морить голодом — это было вполне внятное предписание командования, не подлежащее обсуждению. Важнейшей целью кампании против еврейско-большевистской системы является полное уничтожение органов власти и истребление азиатского влияния на европейскую культуру. Эта чеканная формулировка фон Рейхенау в приказе от 10 октября 1941 года не оставляла поводов для колебаний и разночтений. Зато для творческого толкования простор оставляла. Именно как метод пресечения азиатского влияния на европейскую культуру Einsatzkommandei C и Зондеркоммандой 4А был избран расстрел 33 771 еврея в Бабьем Яру. Расстрел был произведен в течение двух дней, но, впрочем, это ни в коей мере не являлось рекордом европейского культурного строительства. В те дни было уничтожено по окрестностям вовсе не 33 771, но 60 тысяч евреев. И это тоже пределом возможностей не являлось. 11-я и 17-я армия, командующий генерал-полковник Герман Гот, тесно сотрудничали с Einsatzkommandei D, штандартенфюрер СС Отто Оллендорф. И приказ по армии Вермахта, приказ генерала Гота звучал так. «Здесь, на Востоке, борются друг с другом непреодолимые взгляды. С одной стороны, немецкое чувство чести и расы, с другой – азиатское мышление и примитивные, натравленные кучкой еврейской интеллигенции инстинкты, страх перед кнутом, неуважение к морали, нивелирование собственной, ничего не стоящей жизни. Эта борьба может окончиться только гибелью одного из нас, третьего не дано». Первая танковая группа генерал-полковник Эвальд фон Клейст, та самая группа, что разбила вместе с Гудерианом хвастливого маршала Еременко, действовала вместе с Einsatzkommandei C. Той самой командой, что способствовала очистке Киева от еврейско-азиатского элемента. Теперь войска эти были под Москвой. Непосредственно за частями вермахта входили Einsatzkommandei, которые, по выражению бригаденфюрера СС доктора Отто Раша, начальника Einsatzgruppe C, добились полного взаимопонимания со всеми подразделениями вермахта, так что войскам, ведущим бой, требовалась поддержка от Einsatzkommandei. Einsatzkommandei, то есть те, кто расстреливал и сжигал гражданских, кто пресекал партизанские вылазки, то карал местное население за попытки саботажа, действовали в так называемой прифронтовой полосе, но постепенно эта полоса так размылась, что локализовать действия Einsatzkommand было невозможно. Доктор Франц Шталекер, бригаденфюрер СС и начальник Einsatzkommandei А, высказался так. Сотрудничество с вермахтом протекает очень хорошо, а в отдельных случаях, как, например, с 4-й танковой бригадой, протекает сердечно. Именно эта сердечность во взаимоотношениях Einsatzkommand и сугубо войсковых подразделений и требовала того, чтобы расстрелы гражданских лиц начинались непосредственно вслед за тем, как в город входили войска. Расстрелы проходили вопреки мифу о неучастии в карательных акциях солдат вермахта. в непосредственном присутствии или при непосредственном участии боевых подразделений. Миф о том, что солдаты вермахта, тем более офицеры вермахта, не принимали участия и не были осведомлены о массовых казнях, акциях, как их называли, этот миф создали в 1946 году стараниями пленного германского фельдмаршала Франца Гальдера, привлеченного американцами к работе в качестве директора штаба военно-исторических исследований. Гальдера оправдали во всех судах. Он привлек к исследованиям до 150 генштабистов из тех, что работали с ним в России на липкой от крови земле. За несколько лет исследований вермахт полностью реабилитировали, от ненужных документов избавились, и Гальдер удостоился высшей американской награды для гражданских лиц, а затем мирно доживал в своем домике в Баварии. Хотя Франц Гальдер и прошел денацификацию и был объявлен вроде как невоевавшим и непричастным к плану Барбаросса, его, тем не менее, похоронили с воинскими почестями в Мюнхене. К числу его побед следует отнести и то, что он обелил вермахт. В 1941 году исследования о непричастности вермахта еще не проводились, а потому солдаты работали в акциях бок о бок с членами Einsatzkommando. К Волоколамску была приписана выдвижная Einsatzkommando «Москва», начальник Франц Альфред Зикс, в прошлом профессор Кёнигсбергского университета, затем декан факультета международных исследований Берлинского университета, затем глава 7-го отдела РСХА по изучению мировоззрений, командирован Гейдрихом под Смоленск для вычищения еврейских интеллектуалов. И задания у профессора были масштабные. Молодой жиган Коля Ракитов про эти подробности не ведал, в юдофильстве замечен не был, даже если бы он случайно и узнал про еврейские погромы, то, вероятно, эмоций бы не испытал. Среди его друзей евреев не было, вот разве Соломон Рихтер, аргентинский товарищ, но так это экзотика. Мишка Жидок свою национальность не афишировал, а слово «жидок» ничего особенного для его друзей не означало. Ну, жидок и жидок, мелкий потому что. В Волоколамск они приехали уже после того, как туда вошли немцы. Легендарная панфиловская дивизия была уничтожена неделю назад. Волоколамский укрепрайон лежал в руинах. Друзья проехали на своем мебельном фургоне по свалке горелой техники. Такого побоища им видеть не приходилось. Ракитов оставил свой фургон возле первой линии домов, прикрыл машину еловыми лапами и тополиными ветками, дворами прошел вперед посмотреть, что можно здесь прихватить. Похоже, приехали они напрасно, приехали на пепелище. В то время, как они подъехали, расстрел еврейских детей уже закончился. Пленных солдат и комиссаров истребили еще накануне. А сейчас оставались сущие пустяки, надо было прибрать место казни. В период от начала войны с Россией, то есть с июня 41 года и до апреля 42, был издан ряд приказов, беспримерных для германской армии, да и для любой другой армии тоже. То был отказ от международных основ военного права. Существует три популярных мифа на этот счет. Первый романтический миф заключается в том, что кадровые германские военные противодействовали решениям нацистской партии. Они воевали с противником, но не уничтожали гражданских лиц и пленных. Второй исторический миф гласит, что Советская Россия сама виновата в судьбе своих пленных, поскольку не подписала Женевскую конвенцию. Третий сентиментальный миф утверждает, что генерал фон Браухич, главнокомандующий сухопутными силами Рейха, пытался смягчить судьбу советских военнопленных. Это все мифология. Высший командный состав Рейха, равно как и германское унтер-офицерство, находился в прямом контакте с Einsatzkommandos, что подчеркивалось в специальном приказе о взаимодействии сухопутных сил с Айнзацкомандами, о военном судопроизводстве в соответствии с планом Барбаросса, о действиях войск в России и, наконец, в знаменитом приказе о комиссарах. Сейчас в основном помнят и цитируют именно этот приказ, однако он наименее важен. Убивали комиссаров особенно жестоко, но вообще убивали всех. Речь Гитлера, в которой фюрер, в числе прочего, произнес «Мы должны отказаться от понятия солдатского товарищества», речь идет о борьбе на уничтожение, была услышана и произвела желаемые действия. За первый год войны было замучено и уничтожено более 3 миллионов советских военнопленных. Эта цифра не учитывает расстрелянных и замученных гражданских лиц на оккупированных территориях, прежде всего евреев. То, что советские дипломаты не подписали соответствующий пункт Женевской конвенции, было связано единственно с тем, что советская официальная мораль не могла принять дифференцированного обращения с пленными солдатами и пленными офицерами. Советские дипломаты не подписали Женевскую конвенцию с тем большим основанием, что уже имелась Гаагская конвенция, подписанная Россией в 1907 году и предусматривающая обращение с пленными, и эта конвенция никем не была отменена. Генерал фон Браухич, командующий сухопутными силами Германии, действительно выражал недоумение по поводу поголовного истребления советских военнопленных. В самом начале войны им были изданы дополнения к приказам, смягчающие участь советских пленных. Впрочем, просуществовали эти дополнения менее месяца, так как приказом от 25 июля 1941 года сам же фон Браухич их и отменил. В совокупности с известным сталинским приказом номер 270 относительно сдавшихся в плен и их семей, оставшихся в тылу, это практически не оставляло шансов выжить. Айнзацкоманды, действовавшие на московском направлении, Айнзацгруппа Москва, например, не делали ничего такого, чего бы не делали их коллеги на других участках работы. Их методы не отличались особой изощренностью, но долг свой они исполняли неуклонно. Сначала хотели сделать так, чтобы еврейских детей убивали сами евреи. Искали среди еврейских докторов таких, какие согласились бы убивать деток в обмен на обещанную жизнь. 80-летний доктор Фиделев, которому предложили таким образом спасти себя и жену, отказался, и его вместе с женой запытали. Зато согласился сотрудничать румяный доктор Ибянский. Он мазал губы еврейских детей ядом, и дети впадали в смертельное забытье. Румяный полнощекий врач Ибянский работал без устали, травил деточек, не покладая рук, однако довольно быстро выяснилось, что услугами одного доктора вопроса не решить. Разумеется, в скором времени ввели газовые камеры, но согласитесь, всех еврейских детей не поместишь в газовую камеру, сколь бы этого ни хотелось. В лагерях смерти газовые камеры работали исправно, но что делать, если войска входят в населенный пункт? Какой-нибудь Клин или Смоленск, где лагерь еще не построен. Конечно, в Смоленске евреев кот наплакал, но это ведь не повод уклониться от воинского долга, не так ли? Скажем, профессор Зикс и в Смоленске сумел исполнить свой долг, отыскал евреев и задушил, как крыс. Что прикажете делать в Можайске или Волоколамске, где бараки для пленных еще не построены? Пленных гнали в Ржев, под Ржевом лагерь уже существовал, но всех в ржевский лагерь взять невозможно, лагерь не резиновый. Передвижных газовых камер, они именовались газенвагены, существовало ровно 12. Так, извините, дело не сделаешь. Тогда стали убивать людей более интенсивно, ударными темпами. Брали город, например, Волоколамск, вот как сейчас взрослых отделяли от детей, расстреливали, затем брались за деток. Как правило, метод массового убийства детей был следующим. Еврейских детей раздевали до нога, иногда вместе с ними оставляли и матерей, а потом дубинками и прикладами загоняли в ров, набивали ров голенькими детьми до отказа и расстреливали копошащийся ров из пулемета. Те дети, кто не поместился в ров, стояли и ждали своей очереди. Данный способ уничтожения еврейских детей, конечно, имел погрешности. Не исключена была возможность, что кто-то уцелеет при массовом расстреле. Но, во-первых, ров засыпали землей и хоронили вместе раненых и убитых. А во-вторых, как прозорливо отметил Отто Оллендорф, делясь опытом с коллегами из других айнзацкоманд, некоторые командиры подразделений не придерживаются военных методов уничтожения и проводят индивидуальные расстрелы выстрелом в затылок. Я против этого, так как это вызывает нежелательную психологическую реакцию как у жертв, так и у тех, кто производит расстрел. Вещи расстрелянных сжигали, а ценности аккуратные немецкие солдаты отправляли в Министерство финансов Германии, чтобы исключить возможность личной наживы. Айнзацкомандам было предписано уничтожать следы своей деятельности в прифронтовой полосе. После акции могилы раскапывали и заливали бензином, сжигали трупы. Никто не должен знать, что произошло. Зачем истории такие подробности? Иногда, впрочем, людей жгли заживо. В Волоколамске, куда приехал Жиган Ракитов, 600 человек пленных собрали в доме на улице Галышиха, снесли туда охапки сена, заколотили двери, а дом подожгли. Горящие люди выпрыгивали из окон, их расстреливали автоматчики. Четырехэтажный дом выгорел довольно быстро. Параллельно с этим на окраине шли расстрелы еврейских детей, таковых обнаружилось немного, работа в сущности плевая. Ракитов приехал в город как раз в то время, когда акция была закончена, и двое солдат раскапывали ров, чтобы сжечь трупы. Николай Ракитов смотрел, как солдаты раскапывают общую могилу, заливают детские трупики бензином. Двое солдат вспотели, раскапывая могилу. Ракитов видел мертвых детей, рассмотрел трупы внимательно. Солдаты залили бензином ров, подожгли, и Ракитов почуял запах горелого мяса. Повалил густой черный дым. Ракитов приблизился к солдатам, закрытый от них дымом. Первого солдата он убил легко. Подошел к немцу сзади, всадил нож глубоко под лопатку, нащупал там внутри сердца, повертел лезвие, придержал рукой открытый рот умирающего, чтобы фриц не орал. Второго убивал долго. Поставил солдата на колени. Разрезал ему рот от уха до уха. Сказал: «Посмейся, фриц». Поглядел, как пузырится кровавыми пузырями разрезанный рот, и только потом перерезал немцу горло. Отпихнул жмурика ногой. Уж очень фриц кровил. Весь французский пиджак был залит кровью. Ракитов бросил свой пиджак в огонь. Мишка Жидок подтащил в огонь немецкие трупы, потом спросил у Ракитова: «А теперь что будем делать? В Красную армию пойдем?» «Своим умом проживем», — сказал Ракитов.